А как же Джулия? Она выглядит такой крохотной. У нее не было знакомых мальчиков. Но даже если бы и были, то что бы она подумала? Догадывалась ли она об этом или нет? Но ее тело развивалось, как у любой обыкновенной девочки. «Моя взрослая дочурка», — сказала Диана. Джулия пискнула. «Смотри, Джулия», — сказала Диана, указывая на воду. Позади яхт-клуба был сущий ад. Волны разбивались о пристань, посылая в воздух миллионы брызг. Диана наклонилась к дочери и положила правую руку ей на живот. «Это то же самое», — прошептала Диана, — «здесь и здесь». Но понимала ли ее Джулия? Диана хотела сказать, чтобы она не переживала. Она хотела объяснить ей, откуда берутся дети, поведать о радостях и печалях месячных и непростом женском счастье. «Я люблю тебя, Джулия», — сказала Диана. «Не пугайся, хорошо?» Больше Диана ничего не говорила. Она знала, что Джулия все равно не улавливала смысла ее слов. Помахивая одной рукой в направлении ревущего шторма, она снова надавила на пузико Джулии. «Это то же самое, то же самое. Не бойся бури внутри себя. Не бойся, любовь моя». Окна офиса Алана выходили на гавань. Диана гадала, стоял ли он там сейчас, наблюдая из окна за ее грузовичком. От этой мысли она ощутила не только нервозность, но волнение и облегчение. Диана старалась не думать, почему, но воспоминания о прошлой ночи неотступно преследовали ее. Он крепко держал ее в своих объятиях, и она почувствовала, как огонь страсти зажегся у нее в сердце. Она размышляла о его сильных руках, о том, как когда-то их тянуло друг к другу. Однажды, сотню лет назад, они даже поцеловались. Она посмотрела на его офис. Был ли он тем человеком у окна? Она видела темный силуэт на другой стороне стекла. Наверняка это был он. Она залилась краской, словно он поймал ее за подглядыванием. Откинувшись на спинку сиденья, она с трудом перевела дыхание. Сколько лет прошло, а старое чувство никуда не делось. «Там наверху дядя Алан», — сказала Диана. «Да», — размахивая руками, сказала Джулия. Диана окинула взором лодочные мастерские. Между ними виднелся старый домишко, где она раньше жила вместе с Тимом. Где они зачали Джулию? О чем Диана тогда думала? Что жизнь с Аланом будет слишком легкой, сладкой и предсказуемой? Что ей нужно было выбрать его брата, негодяя со шрамами и щербатым зубом, чтобы доказать себе, какая она независимая и дерзкая? Что своей любовью она смогла бы вернуть Тима Макинтоша домой, потому что ему надо было оправиться от удара судьбы? Точно, это Алан стоял у окна. Похоже, он разговаривал по телефону, созерцая штормящее море. Он был высоким и сильным. Его профиль с трудом помещался в оконной раме. Он не шевелился и не уходил. И она ощутила на себе мощь ее выразительного взгляда. Диана ничего не могла с собой поделать и просто смотрела на его очертания. «Гуа!» — сказала Джулия. В ее тоне послышалось огорчение, как если бы она проголодалась или описалась. Ее хныканье стало громче, и она, наконец, расплакалась. «Хорошо, дорогая», — спокойно проговорила Диана. «Мы едем домой». Диане показалось, что на ее плечи свалились все тяготы мира. Поглядев на Алана, она загадала желание, чтобы он заметил их и спустился вниз. Ей был нужен человек, который обнял бы ее, сказал, что все будет хорошо и что она молодец. Опять подумав о руках Алана вокруг своей талии, она чуть не зарыдала. Потом она почувствовала себя покинутой и несчастной. В тени офиса Алана, со старым рыбацким домиком на самом видном месте, Диана прикрыла глаза и взяла Джулию за руку. Алан стоял у окна и заканчивал телефонный разговор. Уж не Диане ли принадлежал тот пикап возле пристани? И что она там делала в самый разгар шторма? И если бы он сказал Марте выпроводить пациентов и не принимать звонки, то мог бы взять свою куртку и пойти вниз узнать, что стряслось. Но только он собрался исполнить задуманное, как Диана уехала. День у Алана выдался не из легких. Трехлетний пацаненок проглотил фишки от монополии, и Алан потратил целое утро на то, чтобы определить, сколько именно. Одну? 30? Оказалось, что мать вошла в комнату, когда ее сын уже дожевывал остатки первой. Прежде чем она успела помешать ему, он засунул в рот еще парочку. Эти 3 и обнаружились на рентгеновском снимке. Поэтому Алан посоветовал семье следить за стулом карапуза и отправил их домой. Теперь он взял телефонную трубку и набрал номер в Новой Шотландии. «Алло!» – раздался глухой скрипучий голос, словно принадлежавший отрицательному персонажу какого-нибудь мультфильма. «Очень мило», – сказал Алан. «Тебе могли бы звонить из Международного дельфиньего совета, чтобы подкинуть деньги за исследование, а ты им отвечаешь, как заправский водяной». «У меня уже есть их деньги. С какой стати я обязан повторно лизать им задницы? Вы, врачи, слишком обходительны и тактичны. По моему скромному мнению, хорошие манеры не стоят потраченного на них времени, хоть ты и не спрашивал меня об этом. Привет, Малаки. Здорово, Алан. Чем обязан?» «Обязан? Ну да. Тому, что меня беспокоит занятой молодой доктор». Алан мысленно представил себе Малаки в рулевой рубке. Уйдя на пенсию из ВОИ, он продолжил научные изыскания самостоятельно, переехав в Луннинбург, что в Новой Шотландии. Он жил и работал на своем старом буксире, записывая звуки морских млекопитающих для изучения способов их коммуникаций. Необычное времяпрепровождение для старикана, чьи собственные навыки в общении с людьми довольно сомнительны, и это еще мягко сказано. «Как погодка?» – спросил Алан. «Отличная. Приедешь в гости? Работы по горло. У меня идея. Быстренько до Рождества вылечиваешь болезных детишек, потом нафиг бросаешь свою клинику, летишь в Канаду и днями напролет слушаешь китов. Мне бы пригодилась твоя помощь». «Звучит заманчиво», — сказал Алан. «Тогда в чем дело? Повесил табличку на дверь офиса, послал всех к чертям и приехал сюда». «К чертям, говоришь?» — сказал Алан, пробуя на вкус эту фразу и посматривая на стену фотографии, с которой улыбались его пациенты, малыши и подростки. «Единственное, что меня волнует, так чем сейчас занимается БМО?» – спросил Малаки. «БМО», – повторил Алан. «Точно. Им придется выбросить все эти пироги с курятиной, шоколадные торты и свитера». «Ты, наверное, там как в масле катаешься», — предположил Алан. «Они предпочитают держаться от меня подальше, — ответил Малаки. «Эти милашки из Новой Шотландии».